Глава 26. Алена. После ухода Игната я долго сидела на столе, голая, в его сперме, на своих губах, лице, шее, груди. Своеобразный вышел завтрак, белковый, думаю, полезный. Интересно, я всегда такая откровенная и развратная была. Если учесть, что я была девственницей, то как-то в это слабо верится. Но она могла и не мешать мне так лихо делать минет. «Есть опыт?» От этой мысли даже стало неловко. «Нет, нет, я точно это никому не делала раньше. Нет, я не такая. Но рядом с этим взрослым и уверенным мужчиной, излучающим силу и власть, я как шкодливая кошка, царапаю его коготками, провоцируя, а потом мурлыкаю, свернувшись на его коленях. Но я совсем не вижу в глазах Игната любви. Или я слишком много хочу и жду?» Но я не ради интереса с ним занимаюсь сексом. Он нравится мне. Очень. Когда он рядом, мне хорошо, я под защитой. Мне ничего не страшно. И я свободна. Спрыгнула со стола. Аккуратно обошла осколки того, что упало на пол. Разбилась банка с вареньем, а оно было вкусное. Тут же растаявшее мороженое. Не умею я готовить завтраки. Зато отлично разбираюсь в английской моде, трендах и стиле. Кто я вообще такая? Кто мои родители, друзья? Где я живу? Обидно, что память не возвращается. А может, это и к лучшему. Мой мозг оберегает меня от чего-то страшного, от того, что произошло, или от того, что совершила я. Приняла душ, укуталась в огромный халат Игната. Он даже пах его парфюмом, и мне нравилось, что он на моем обнаженном теле. Включила кофемашину. Сварила себе кофе, поняла, что умею это. Вот бы сейчас вкуснейших блинчиков Алевтины Даниловны. Налила кофе. В холодильнике нашла колбасу и батон. Отрезала толстый кусок. Отпила кофе, откусила бутерброд. И в этот момент по квартире понеслась трель дверного звонка. Ого, он тут есть, и кто-то может просто так прийти и позвонить? Этого человека пропустила охрана, или это и есть охрана? Я поспешила открыть, даже не посмотрела в монитор видеосвязи. Кое-как справилась с замком. С бутербродом в руке это было сделать сложно. А когда дверь открылась, я, продолжая жевать, поняла, что это не охрана. Это была женщина. Высокая, темные, длинные блестящие волосы, облегающее платье на бретельках кофейного цвета ниже колен подчеркивало ее загар. Туфли на высоком каблуке, в руках жакет и сумочка-багет в тон платью. Экземпляр был интересный. Если учесть, что такие сумочки уже выходят из моды, а высокий каблук в ее образе явно перебор. Так же, как и загар, это выглядело пошло, как и ее мясистые губы, покрытые блеском. «Хм, как интересно. Думаете?» Я откусила еще раз бутерброд, шумно запила кофе, делая так намеренно. Банный халат Игната немного разошелся на груди. Дамочка пристально меня разглядывала. А едва увидела на мне синяки и засосы, ее взгляд любопытного сменился на злобный. «Ты кто такая? А на кого похожа?» О, даже не знаю, что во мне такое взыграло. Может, кровь начала кипеть, но я как женщина, пусть и молодая, сразу поняла, кто пришел в гости к Игнату. Это была его любовница или женщина для утех. Впрочем, неважно. Это была соперница. А говорил, что у него никого нет. Или это я так поняла? Вот же кобель какой. «Где Игнат?» Дамочка не ответила на мой вопрос, как и я на ее. Начала заглядывать мне за спину. «Женщина, а как вас пропустила охрана? Или вы из службы клининга? Как здорово! У нас как раз на кухне небольшой бардак. Утро вышло бурным, есть небольшой ущерб». Даже сквозь загар было видно, как дама побагровела, брови взметнулись вверх, рот округлился. Она стала похожа на выброшенную на берег рыбу, жадно глотающую воздух. Начала искать что-то в сумочке, достала телефон. Видимо, Игнату звонить будет. «Ну-ну, послушаем, что он ответит». Но ей никто не ответил. А я поняла, что господину Игнатову повезло, потому что если бы он ответил и начал что-то объяснять этой дамочке, Я бы ему яйца вырвала. Ревность прожгла нутро, но я старалась выглядеть безмятежной дурочкой. «Так вы приступите к уборке, а то я устала уже стоять в дверях, по ногам дует». «Ты кто такая?» Гостья, не дождавшись ответа, перестала звонить и вновь обратилась ко мне. «Так я это, племянница из деревни, к дяде Саше приехала». «Племянница?» Она нахмурилась, не веря моим словам, но было видно, как немного расслабилась. «Да, Аленка». «У Игната есть родственники?» «Как видите, да». «Вот же глупая курица». «А вы кто?» «Я... Вообще-то мы с твоим дядей встречаемся». «Ого!» «Я живу в этом же доме, на 5-м этаже». «Ого!» «Ого-го!» — надо было сказать. Получается, господин Кобель Игнатов не водит в дом женщин. Он сам к ним ездит. И наверняка квартиру в этом доме этой копченой курицы он купил, чтобы нырять на 5-й этаж, а потом отмокать в ванне на своем 17-м. «Я Любовь». Кофе сразу оказался невкусным, во рту стало горчить, есть бутерброд перехотелось. А хотелось устроить скандал, вот прям чтобы разбить посуду. Но я ведь девушка воспитанная, да? Я надеялась на это и сдержала себя. Женщина протянула руку, чтобы поздороваться. На ее лице вспыхнула белоснежная улыбка, так что глаза слепила. Но увидев, что мои руки заняты, она смущенно убрала свою пятерню и откинула за спину шикарные длинные волосы. Стало мерзко от ощущения собственной ничтожности и неяркости. Данная дамочка, конечно, не была образчиком красоты и стиля, но я в банном халате точно тянула на племянницу из деревни. «Любовь, значит?» «Да». «И как давно у вас любовь? Любовь?» «Что, прости?» «Свадьба когда?» Было глупо задавать такие вопросы на пороге и вообще общаться с ней, но женское любопытство взяло верх. «Ой, что ты, об этом еще рано говорить. Ты знаешь, твой дядя такой суровый и... сложно все». Я знала. И еще я знала, что мой дядя большой умелец врать. «Извините, мне пора». Не дожидаясь ответа гостьи, захлопнула перед ее носом и огромными губами дверь. «Не хочу ее больше видеть. Хочу уйти». Но не успела отнести чашку с остывшим кофе, дожевывая на ходу бутерброд, как в дверь снова позвонили. Остановилась, думая, открывать или нет. Вернулась в прихожую и, как полагается, посмотрела видеомонитор. Это был охранник с коробками на вытянутых руках. «Что?» — открыла сразу с вопросом. «Вам просили передать». «Кто?» «Александр Александрович». «Что там?» «Не могу знать». «Хорошо». Приняла коробки, на них был логотип английского бутика, в котором мы уже были. Унесла их в спальню, бросила на кровать. Их было 3, разные по размеру. Разглядывала, не решаясь открыть. Я вроде как была уже настроена на скандал после прихода Любови. Ну, не совсем, конечно, скандал, но крови попить хотелось. А это явно были вещи, скорее всего, платье и туфли, а в самой маленькой коробке нижнее белье. Но пальцы так и чесались, а в груди зарождалось чувство чего-то невероятного и красивого. Я чувствовала себя принцессой. Открыла самую большую коробку, разорвала упаковочный пергамент, коснулась нежного, пепельно-розового шелка, а по коже побежали мурашки. Аккуратно взяла его, подняла. Длинная, струящаяся по фигуре, практически невесомая, очень красивая. А это говорит о том, что у Игната есть вкус. Или есть вкус у того, кто его подбирал. В другой коробке были классические лодочки на шпильке бежевого цвета, а в упаковке меньше — телесное нижнее белье. И куда я в этом всем? На бал? Золушка из меня не получится. Я и так уже потеряла память, а не туфельку.